Ранним утром, довольно бодрым шагом, земляне двинулись дальше. За 5 часов они преодолели больше 15 километров и уже подумывали о привале, когда Карс заметил очередного мертвеца. Он не случайно привлек внимание оливийца. Скелет не лежал, как обычно, на плато, а был прикован к каменной стене. Унемийцы вбили в расщелины деревянные клинья, и именно к ним привязали веревки, сковывающие человека. Чуть поодаль находился еще один распятый труп. Путники подошли поближе, внимательно рассматривая останки. «Подобный способ казни мне знаком», — с трудом проговорил Вацлав. «На земле его используют очень часто. В свое время римляне распяли на кресте Христа. Бедняга умирает в страшных мучениях от жары и жажды. Иногда солдаты из сострадания закалывали несчастных копьем». «Здесь это правило неизвестно», — вымолвила Ята. «Хоть кричи, хоть плачь, тебя никто не услышит, а вокруг лишь мертвецы. Впрочем, мы получили ответ на один поставленный вопрос. Вот чего боятся обреченные люди. Расплата за возврат действительно сурова». «Значит, группа почти у цели», — произнес Олис. «Охранникам нет смысла уходить далеко в пустыню». Стоянку пришлось отложить. Воины взялись за оружие и начали осторожно пробираться между валунами. Ровная поверхность плато осталась уже далеко позади. Отчетливо ощущался уклон вниз. Путешественники приближались к океанскому побережью. Вскоре они ступят на благодатную плодородную землю Унимы. Обходя гигантскую глыбу, Карс обнаружил едва заметную тропу. Без сомнения, именно по ней вели наверх тосконцев, приговоренных на смерть. Здесь попадались обрывки одежды, куски веревок, высохшие бурые пятна крови. Конвоиры с преступниками не церемонились. Примерно через полчаса спуск прекратился. Отряд вышел на равнину. Каменные валуны еще закрывали обзор, но под ногами уже была довольно густая растительность. Темно-коричневый мох, серые лишайники и сине-зеленая трава радовали взор скитальцев. Признаться честно, наемники стали отвыкать от разнообразия красок. Неожиданно мутант остановился. Подняв правую руку, властелин едва слышно прошептал: «Чувствую людей. Их много, и они приближаются». «Занять оборону», — мгновенно отреагировал Тина. Воины тотчас разбежались в разные стороны. Воржиха спрятался за уступ и взял в прицел тропу. Аята прикрывал группу с тыла, а Храбров и Карс начали осторожно подниматься на ближайшую каменную глыбу. Задача оказалась нелегкой. Оба путешественника ужасно страдали от жажды. Пальцы плохо гнулись, постоянно разжимались, да и силы давно на исходе. Подтянуться на руках ни русич, ни оливиец уже не могли. В последние дни мутант часто отдавал свою воду землянам и потому устал не меньше других. Тяжело дыша и утирая с лица пот, друзья все же достигли цели. Увиденное много объясняло, хотя и не стало неожиданностью для воинов. С востока на запад протянулась сплошная цепь наблюдательных вышек. Они скрывались за нагромождением гигантских валунов. Даже властелин не заметил их с плато. Пологий петляющий спуск окончательно вводил людей в заблуждение. Зато часовые с легкостью контролировали основные тропы, ведущие на север. Охрана сразу обнаруживала возвращающегося преступника и двигалась на перехват. Наверняка существовала система хитроумных ловушек. Без сомнения, подобные меры предосторожности преследовали и военные цели. О ситуации в южной части материка местным жителям абсолютно ничего не известно. Приграничные гарнизоны служили в качестве заслона. Но сейчас эти нюансы не имели значения. Буквально в 50 метрах от наемников на огромных площадках расположились 2 десятка унемийцев. В руках солдаты держали внушительных размеров сеть. Такой способ являлся испытанным и надежным средством ловли беглецов, а сечек он не давал. Тосконцы напряженно всматривались вдаль, но разведчиков не видели. «А ведь охота на нас», — иронично усмехнулся Карс. «Отряд засекли уже давно, раз успели столь основательно подготовиться». «Не мудрено», — ответил Русич. «Мы шли по плато, как по проспекту. Скрываться и не собирались. Охранники же привыкли хватать тщательно прячущихся людей». «Что предпримем?» — спросил вождь. «Отойдем назад?» «Какой смысл?» — возразил Олесь. «Избежать встречи с солдатами все равно не удастся. Да и сил почти не осталось. Попытаемся вступить в переговоры. Надеюсь, они не полные кретины». Землянин высунулся из-за камня и громко крикнул. «Эй, вы не нас ждете?» Возглас Храброва произвел эффект разорвавшейся бомбы. Унемийцы бросили сеть и схватились за оружие. Два арбалета сработали почти одновременно. Будь на месте Русича кто-нибудь другой, он неминуемо бы погиб, однако наемник успел нырнуть в укрытие. Стрелы со свистом пронеслись над головой. «Сдавайтесь!» — послышался хрипловатый голос. «Вы все равно обречены. В качестве награды я обещаю быструю смерть». Человек говорил на том же языке, что и оливийцы, но с хорошо заметным акцентом. В его словах чувствовалась уверенность и надменность. Олесь осторожно выглянул из-за валуна. На площадке осталась лишь половина солдат. Землянин невольно рассмеялся. Их принимали за полных болванов. Пора преподать тосконцам урок. «Вы не очень вежливы с гостями», — произнес Храбров. «Это последствия плохого воспитания. Мы мирные люди и не хотим никого убивать. Советую отозвать своих воинов, иначе они заплатят жизнью за чужие ошибки». «Заткнись, мерзавец!» — раздраженно выругался унемеец. «Вам удалось освободиться от пут и собраться в банду, но участи приговоренных к изгнанию не избежать. Тех, кто окажет сопротивление, я прикажу приковать в самом теневом месте. Сириус убивает слишком быстро. Придется помучиться». «А он садист», — язвительно заметил Русич. «Мне надоела пустая болтовня». Властелин утвердительно кивнул головой. Выдержав паузу, землянин вскочил на ноги, аккуратно прицелился и выстрелил под ноги ближайшему солдату. Со стороны тосконцев послышались удивленные крики. Через несколько секунд на площадке никого не осталось. Тут же внизу раздались еще два выстрела. Это Вацлав остановил продвижение группы захвата. Воцарилась томительная тишина. На всякий случай путешественники готовились к бою. Второй магазин под рукой, а мушка прицела нервно выискивает цель. Никто не знал, чего ждать от противника. У него значительное численное превосходство. Если унемийцы пойдут в атаку, четыре автомата их вряд ли удержат. Кроме того, среди нагромождения камней огнестрельное оружие теряло свои преимущества. «Кто вы такие?» Наконец прозвучал долгожданный вопрос. «Мы разведчики Энджела. Наш народ проживает на юге», — солгал Олесь. «А вы кто?» «Я Бьерн Картер, командир восточной зоны южного пограничного поста герцогства Менского. Отряд вторгся на территорию независимого государства», — послышалось в ответ. «Приносим глубочайшие извинения», — вымолвил Русич. «У нас не было другого выхода. Потерпев крушение в океане и с трудом поднявшись на плато, группа двигалась по пустыне 8 суток. Поверьте, это не лучшее место для увеселительных прогулок. Тем более, что там на каждом километре валяются десятки высохших трупов». Со стороны тосконцев послышался дружный хохот. Похоже, ужасная смерть сотен людей их лишь забавляла. «Это преступники, приговоренные к изгнанию», — пояснил Картер. «В стране нет палачей, но наказание неминуемо. Еще никто не возвращался с плато живым. Вы первые?» «Большая честь», — произнес Храбров. «Однако сейчас меня интересует совсем иной вопрос. Сможет ли отряд пройти через территорию герцогства, пополнить запасы продовольствия и воды и вернуться на родину?» На пару минут унемиец замолчал. Видимо, офицер обдумывал ответ или советовался с подчиненными. решать подобные проблемы ему еще не доводилось. «Не могу дать твердых гарантий», — выкрикнул Бьерн. «Мы не знаем, с какими целями группа пришла сюда. О вашем государстве я ничего не слышал, хотя побывал практически во всех крупных городах Южной и Центральной Унимы. Вдруг оно представляет для моей страны угрозу. С другой стороны, вы гости, путешественники, а любопытство свойственно человеку. Ничто так не ценится, как знания». «Какой же следует вывод?» — спросил Олис. «Я обеспечу вам полную безопасность на вверенных мне землях», — проговорил тосконец. «Мало того, солдаты доставят отряд в Мэндон, столицу государства. Столь ответственное решение принимает только герцог. Думаю, правитель проявит благосклонность к потерпевшим крушение морякам. Особенно сейчас, когда отношения с графом Бондским резко обострились». В словах Картера чувствовалась неуверенность, но ничего другого он предложить не мог. Его компетенция строго ограничена. По сути дела, офицер командовал отдаленным провинциальным гарнизоном и, значит, благосклонностью начальства не пользовался. «Нам необходимо 5 минут на обсуждение», — сказал Олис. «Хорошо», — согласился Бьерн. «Мои люди уже отозваны. Если примете предложение, выходите на равнину. Если нет, возвращайтесь на плато. Мешать я не буду». Русич обернулся к друзьям. Устраивать длинный диспут не имело смысла. Ход переговоров все прекрасно слышали. Аята иронично улыбнулся и утвердительно кивнул головой. В знак согласия Вацлав убрал запасной магазин в подсумок. Оставалось узнать лишь мнение Карса. Властелин тут же жестом показал, что присоединяется к решению Храброва. «Тогда вперед!» — пожал плечами Русич. «На плато мы не продержимся и 2 суток». Воины перекинули автоматы за спину и неторопливо двинулись по тропе. Их судьба целиком и полностью зависела от честности унимийцев. Если они нападут, оказать достойного сопротивления группа не сумеет. Впрочем, фраза о сложностях с соседним государством наверняка сказана Бьерном не случайно. Наживать себе еще одного врага герцогу невыгодно. Миновав последние валуны, путешественники неожиданно для себя оказались на небольшой, но очень красивой поляне. Крупные ярко-красные цветы, будто великолепный естественный ковер, покрывали поверхность. Чуть в отдалении находилась сторожевая вышка. 2 солдата-наблюдателя внимательно следили за действиями чужаков. Но не они принимали здесь решение. Прямо перед землянами выстроились в ряд 30 тосконцев. Догадаться, что это представители регулярной армии, не составило ни малейшего труда. Одинаковая темно-синяя форма, металлические кирасы, поножи и наколенники. На поясе у пограничников висели стальные мечи. Кроме того, на вооружении были копья и арбалеты, 2 человека держали в руках современные на вид карабины. Значит, местные жители знакомы с огнестрельным оружием не понаслышке. Звуками выстрелов их не напугаешь. Впереди, широко расставив ноги, стоял высокий немолодой мужчина. На вид ему не меньше 50. Темные длинные волосы связаны в пучок на затылке. На правой щеке внушительных размеров рубец, на носу отчетливо виднелась горбинка от перелома. «Похоже, жизнь на Униме такая же веселая, как и на Оливии», — тихо заметил самурай. «Да, шрамы боевые», — согласился Олис. «Не удивлюсь, если Картер окажется заядлым дуэлянтом». Между тем, офицер смело двинулся к чужакам. Он шел без оружия, что подчеркивало дружественность его намерений. «Приношу извинения за проявленную грубость», — вымолвил тосконец, вежливо кивая головой. «Мы приняли вас за приговоренных к смерти преступников. Наш герцог великодушен и дает им шанс выжить, высылая мерзавцев в пустыню. Однако некоторые выродки пытаются вернуться обратно». «И тогда несчастных людей приковывают к скалам», — произнес Храбров. «Таков приказ», — бесстрастно ответил Бьерн. «Я лишь исполнитель. Среди этих подонков убийцы, Каннибалы, воры и насильники. Другой участи они не заслуживают. Можно, конечно, подонкам отрубить головы, как это делают в Бонтоне, но у нас другие законы». «Это ваше право», — проговорил землянин. «Хочу лишь сказать, что, судя по количеству трупов, подобная мера наказания действует безотказно». В знак приветствия воины пожали офицеру руку и сразу почувствовали его силу. В твердости Картеру не откажешь. Впрочем, проверять на прочность властелина у немец не решился. С опаской посмотрев на Карса, он задумчиво покачал головой. Едва уловимый жест не ускользнул от внимания Тина. «У вас есть сложности с мутантами?» — спросил японец. «И да, и нет», — вымолвил Бьерн. «В нашем государстве подобных людей просто не существует. С давних времен всех младенцев с физическими уродствами умерщвляли, чтобы не создавать цепную реакцию отклонений. Если родители скрывали ребенка, то семью тут же выгоняли из герцогства». «Насколько я понял, выросших детей вы уже не убиваете», — уточнила Аята. «Ни в коем случае», — поспешно сказал офицер. «Я уже говорил, наш правитель добр и великодушен. Все делается только с согласия родителей. Многие предпочли добровольное изгнание. Сейчас на территории страны нет ни одного мутанта. Такие же законы действовали и в графстве Бонском, но в последнее время в их армии появилось немало наемников из западных областей материка. Возле Мессини радиоактивное заражение было особенно сильным, и мутаций не избежали даже представители древнейших дворянских фамилий. А как обстоит дело у вас?» «Мы терпимо относимся к отклонениям в развитии», — ответил Олис. «Если человек родился, значит, он имеет право на жизнь. Люди с явными уродствами могут вступать в брак, но не должны иметь детей. Таким образом, не ограничивая гражданские права, регулируется их численность. Большинство мутантов относятся к подобной постановке вопроса с пониманием, остальные подвергаются принудительной стерилизации». «Разумно», — согласился тосконец. «Из этих парней получаются отличные солдаты. Для прорыва строя противника они порой незаменимы. Что касается вашего товарища, то серьезных проблем не возникнет. Не надо только вступать в связь с нашими женщинами». «Не волнуйтесь, таких инцидентов не будет», — улыбнулся Храбров. «Главная цель группы — вернуться на родину. Из-за мелкой любовной интрижки никто рисковать не станет». «Отлично», — вымолвил Картер. «Вижу, длительный переход по пустыне дался отряду нелегко. Мы предоставим все необходимое — воду, продовольствие, место для отдыха. Правда, есть одно условие. Вы должны отдать свое оружие. Небольшая типичная формальность. После того, как я получу разрешение на прибытие путешественников в Мэндон, его сразу вернут». Карс с тревогой посмотрел на Русича. Автоматы представляют для унимийцев огромную ценность. Не захотят ли тосконцы избавиться от чужаков и завладеть их имуществом? Эта мысль промелькнула в головах у всех без исключения воинов. Олис прекрасно понимал, если местные жители решат уничтожить группу, то от смерти друзей ничто не спасет. Вариантов у Бьерна сотни, даже сейчас. Достаточно одного залпа из арбалетов. «Хорошо», — после короткой паузы сказал Храбров. «Мы согласны. У нас останутся лишь мечи. Холодное оружие в Энджеле — неизменный атрибут любого мужчины. Его утрата считается величайшим позором». «Конечно, конечно», — поспешно произнес офицер. «Подданные герцога свято уважают традиции другого народа. Нельзя требовать невозможного. Сдачи автоматов будет вполне достаточно». Наемники медленно положили оружие на землю, сняли с ремней подсумки с магазинами и передали снаряжение Бьерну. Унимеец сделал призывный жест рукой, и к нему тотчас подбежали три солдата. Они забрали трофеи и быстро удалились. «Господа, прошу следовать за мной», — бесстрастно проговорил Картер. В сопровождении усиленного конвоя путешественники двинулись на север. Уже через полкилометра воины достигли леса. Хотя назвать его так можно было с большой натяжкой. Высокие деревья со спиленными нижними ветками взметнули вверх широкую развесистую крону. В густой листве виднелись крупные красноватые плоды. Судя по тщательно вырубленным кустам, эта территория постоянно приводилась в порядок. Обзор местности просто идеальный. Заметив удивленные взгляды чужаков, тосконец пояснил. «Контрольная полоса. Вырубать деревья жалко, ведь они обеспечивают гарнизон фруктами. Пришлось вычистить всю зону. Работы, конечно, много, зато подчиненные не расхолаживаются от безделья. Уже через 5 километров начнутся непроходимые джунгли. Солдаты видели там даже таглов, но я их не встречал». Уточнять, о каком животном идет речь, земляне не решились. Подобная неосведомленность может вызвать ненужные подозрения. Вскоре друзья вышли к небольшому поселку. 2 десятка деревянных домов, приземистая казарма и мрачное здание тюрьмы. По улице неторопливо прохаживались молодые миловидные девушки. Наряд у немеек оказался довольно обычным. Длинные ниже колен платья, узкая затянутая талия и неестественно приподнятая вверх грудь. Впрочем, декольте имело чересчур глубокий вырез, а яркие бусы подчеркивали красоту юного тела. Тосконки очень напоминали куртизанок, и, как оказалось, земляне не ошиблись. Завидев солдат, женщины издали пронзительный визг и бросились к ним навстречу. Пышногрудая брюнетка тотчас обвела руками шею Бьерна. Он грубовато отстранил девушку, показал на чужаков и что-то тихо прошептал ей на ухо. Красотка, не скрывая изумления, принялась бесцеремонно рассматривать путников. В мужчинах у немейку интересовали лишь внешние данные. Взгляды куртизанки носили весьма откровенный характер. Однако прелести противоположного пола путешественников сейчас абсолютно не волновали. Их ужасно мучила жажда, и ни о чем другом воины думать не могли. Между тем, толпа вокруг землян быстро росла. Поглазеть на странников с юга хотели все, от мала до велика. Маленькая стайка детей испуганно жалась к ногам матерей и жадно прислушивалась к разговорам взрослых. Общий гул постепенно нарастал. Картеру с огромным трудом удалось раздвинуть людей и протиснуться к крайнему зданию. Неказистое строение служило тосконцам своеобразной гостиницей. Вслед за офицером под благодатную тень крыши вступили и наемники. Дверь сразу закрылась, а у входа, поставив копья к ноге, замерли 2 охранника. Любопытные начали расходиться по домам, стараясь узнать как можно больше подробностей у солдат, вернувшихся с границы. Вскоре шум на улице затих. Убранство постройки оказалось довольно цивилизованным. Кровати аккуратно застелены чистыми простынями, подушки с белоснежными наволочками, а сверху лежат плотные мягкие одеяла. Тут же стояли 2 изящных комода ручной работы для размещения гардероба, большой шкаф с зеркалом и полкой для обуви. В центральной комнате размещался длинный стол, возле которого находились 10 стульев. Каждый предмет был сделан с душой. Во всем чувствовалась долговечность и основательность. Мебель выглядела абсолютно новой, а это значило, что унемийцы сумели сохранить древнюю культуру гораздо лучше, чем оливийцы. Впрочем, подобное сравнение вряд ли относилось к жителям Лусвилла и ряда прибрежных городов. О них воины знали очень мало. «Располагайтесь», — вымолвил Бьерн. «Сейчас принесут обед. Наши женщины превосходно готовят, по-домашнему, а у вина выдержка не меньше 5 лет. Такого даже в столице не попробуете». «Замечательно», — не удержался от реплики Воржиха. «Я сейчас выпью хоть бочку. Такое впечатление, будто у меня высохли внутренности. Более ужасного и отвратительного места, чем каменная пустыня, не найти». «Это верно», — иронично усмехнулся офицер. «В нашей стране южные территории ассоциируются с неминуемой гибелью. Выжить там невозможно, «Но вы опровергаете это мнение». «Не совсем так», — вмешался Храбров. «Энджел находится в дельте Мессини. Плодородной земли рядом с поселением мало, и мы отправляем группы на ее поиски. На севере местность слишком заражена, и потому приходится выходить в открытый океан». «И как успехи?» — поинтересовался Картер. «Пока плачевные», — ответил Русич. «Вокруг лишь голые скалы. Хотя в них скрыто немало древних сокровищ, военные базы, артиллерийские батареи, армейские склады. Большинство сохранилось в первозданном виде. Там есть оружие, обмундирование и даже техника. Нет только продовольствия, а именно в нем Энджел остро нуждается». «Скажите об этом герцогу Менскому», — язвительно проговорил унемеец. «Он сразу предложит вам выгодную торговую сделку. Продуктов у нас много, зато со всем остальным серьезные трудности». «Спасибо за совет», — произнес Олесь. «Когда будет назначена аудиенция?» «Ничего обещать не могу», — пожал плечами Бьерн. «Вокруг правителя сотни подхалимов и лизоблюдов. Им надо кормиться и доказывать свою необходимость. Боюсь, к герцогу вас вообще не пустят. А разрешение прибыть в столицу я получу уже завтра. До города 70 километров, и к вечеру гонец туда доскачет». Русич внимательно посмотрел на собеседника. Теперь понятно, почему он оказался в подобном захолустье. Придворных лицемеров офицер открыто презирал. Даже в присутствии чужаков Картер в выражениях не стеснялся. Такие люди рано или поздно неизбежно попадают в опалу. Выслушивать правду в лицо никто не любит. И уж особенно мелочные, завистливые интриганы. Но, похоже, своим положением тосконец ничуть не тяготился. Здесь, вдали от столицы, не было ни лжи, ни подлости, ни лести. Вскоре офицер удалился, а путешественники с жадностью набросились на принесенное вино. Легкое, кисловатое, оно великолепно утоляло жажду. 5 литров исчезли уже через несколько минут. Лишь теперь воины почувствовали себя нормально. После обеда изрядно захмелевшие наемники легли спать. Трудно описать, какое испытываешь удовольствие, ложась на свежие белые простыни. Особенно остро это ощущаешь, проведя немало ночей на голых остывающих камнях. Выставлять охрану не имело смысла. Отразить внезапное нападение у немийцев все равно не удастся. Спустя некоторое время разговоры окончательно затихли. Люди погрузились в блаженную негу сна.